Пейзажи и окружающая обстановка показаны глазами человека, охваченного глубоким волнением или занятого делом, словом, человеком действующим, а не только наблюдающим. Так юная Жанна знакомится с деревней, совершая путешествие со своим отцом перед тем, как поселиться в замке Тополя, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора. Вся Нормандия Ги-ребенка увидена этой младшей сестренкой Эммы Бавари. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи. Дилижанс из вспышки катится дальше. В большинстве случаев роман «Дома Пассана», не считая Стендаля, был статичным. С приходом Ги роман претерпевает изменения. Беспрерывный стук катящегося дилижанса все еще звучит в ушах Жанны, когда она вместе с нами знакомится с замком, где ей суждено отныне любить, иметь ребенка и завершить обычную достойную подражание жизни. Мы знакомимся с замком настолько большим, что в нем могло поместиться целое племя. Мы смотрим на него глазами наивной 17-летней девушки, только что покинувшей монастырь. Вместе с ней рассматриваем мы мебель, обитую материей с вышивкой-крестиком, представлявшей собою иллюстрации к басням Ла Фонтена, рассматриваем гобелены, на них изображены Пирам и Тисбе, и Жанна, сама того не ведая, читает в них свою собственную судьбу. Со времен Пенелопы вышивки наглядно передавали содержание мифов, так же, как и помогали вышивальщицам скоротать медленно текущее время. Ги и сам видел где-то в другом месте, на гобелене, Тисбу, ожидающую своего возлюбленного под шелковичным деревом, и бегущую львицу с окровавленной пастью. Он видел, как испуганная Тисба, убегая, роняет шарф, а львица разрывает его в клочья. Он видел, как Пирам падает на колени перед окровавленной одеждой своей возлюбленной и, считая ее погибшей, извлекает свой меч и закалывается. А Тисба возвращается и, не в силах пережить смерть своего любимого, убивает себя. И тогда белые ягоды шелковицы наливаются кровью. Ги любит эту легенду, в которой есть что-то от Эсхила или Шекспира, а также и от того робкого представления о любви, которое он составил себе, будучи ребенком, и от того страха, который ему в детстве внушала любовь. Пока дилижанс катится дальше и путешествие продолжается, мы наблюдаем восход луны и широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло. Ночь завершается восходом солнца. После короткого отдыха мы отправляемся дальше. Спускаясь по склону до Ипора, мы видим покатую улицу, вдыхаем резкий запах рассола. Нашему взору открывается море, темно-синее и гладкое, уходившее вдаль, насколько мог видеть глаз. С Жанной и ее отцом мы привезем в замок великолепную камбалу, которую купила Жанна. И это мы с вами идем по берегу, а камбала тащится жирным брюхом по траве. Снобы от литературы не желают признавать Мопассана романиста. Они просто плохо его читают и предвзято к нему относятся. Начало романа «Жизнь», влекущая читателя в длительное путешествие, дающая возможность увидеть мир глазами молодой девушки, такой же шедевр, как и «Пышка». После блистательной увертюры повествование следует за временем. Жанна встречает соблазнительного Виконте де Ламара, который, кстати сказать, очень похож на Гюстава де Мопассана. Обручение молодых, вписанное в народные обычаи крещения новой лодки, заставляет вспомнить того самого Октава Фейе, стилю которого Мопассану иронически рекомендовали подражать. Свадьба, неловкий супруг, дрожащая жена — все это оригинально постольку, поскольку касается темы, не подлежащей в ту пору обсуждению. Несостоявшаяся брачная ночь, роды Розали, девушка-мать, сука, затоптанная священником-фанатиком. Здесь Мопассан, надо признаться, сделал все, чтобы шокировать читателя. Что же касается плохого сына и слабовольной матери, в этом у него было немало предшественников.